Машин на Беверли-Глен было не очень много. Даже совсем мало, если учесть, что сейчас вечер. Гарви ехал и широко улыбался. «Да уж, сюжет у меня», — подумал он. «Даже если я больше ничего и не накопаю, сюжет у меня есть». Оказывается, многие миллионы людей не просто считают, что мир идет к гибели. Нет, они надеются на это. Такой вывод следует из их высказываний. Им ненавистно то, чем им приходится заниматься. Они тоскуют по простой жизни. Разумеется, сейчас людям не очень хотелось бы стать фермерами и жить в деревнях. Но если так придется жить всем, все это было бессмысленно. Но людские желания часто оказываются бессмысленными, что ни в малой степени не беспокоило Гарви Рэндалла. А в дополнение еще один великолепный сюжет. На завтра, после того, как мир не погиб, Гарви подумал, что это хорошее название для книги. Разумеется, тут же объявится 1000 писателей, которые устроят кучу малу, стараясь пробить свои произведения в печать. Хлынут книги с названиями «Страх», «День, когда не погиб мир». Придуманное им, Гарви, название лучше. А тем временем, некоторые радиостанции все 24 часа в сутки транслируют религиозные песни церквей, чьи учения основаны на пророчестве бедствий, и проповедники, проповедующие конец света, делают свой бизнес по всей стране. Еще существуют дети кометы, возникшая в Южной Калифорнии религиозная секта, члены которой, одевшие белые рясы, молятся комете, упрашивая убраться подальше. Пара данных на публику представлений принесла секте известность. В одном случае застопорили уличное движение, в другом вышли на поле во время транслировавшегося по телевидению бейсбольного матча. Матч пришлось прервать. Добрая половина лидеров секты была арестована. Потом их выпустили под залог. Но судья распорядился, чтобы вплоть до следующей среды, если подобные фокусы повторятся, больше под залог никого не отпускать. «Черт, я бы мог написать книгу», – подумал Гарви. «Не следовало бы написать книгу. Мне никогда прежде этого не хотелось. Но ведь я в достаточной степени владею грамотой. Я провел настоящее научное исследование. На завтра, после того, как мир не погиб. Нет, это плохо. Слишком длинно. Мою книгу я мог бы назвать «Страх молота». Разумеется, моей книге будет обеспечена хорошая реклама. Когда комета разменется с Землей, все небо будет в этой рекламе. Я мог бы даже сделать на этом деньги. Много денег. Достаточно денег, чтобы расплатиться по закладным и заплатить за обучение в Гарвардской школе для мальчиков. Еще можно было бы «Страх молота». Неплохое название. Остается лишь одна проблема. Все это может случиться на самом деле. Люди на самом деле испуганы. Очень похоже на страх перед войной. Подтверждения этому были видны везде. Кофе, чай, мука, сахар. Все основные продукты питания были почти полностью раскуплены. Консервы вообще исчезли. Магазины одежды вывесили объявление, что плащи, дождевики и так дальше распроданы. И это в Южной Калифорнии, где дожди начинаются лишь в ноябре. Точно так же ни в одном из магазинов нельзя было найти одежды или обуви для турпоходов. А вот обычные костюмы, белые рубашки и галстуки никто не покупает. Еще люди раскупили оружие. Ни в Беверли-Хиллз, ни в долине Сан-Фернандо уже нельзя было достать огнестрельного оружия. Точно так же, как и боеприпасов. В туристических магазинах было распродано все. Походные ботинки, съестные припасы, рыболовные принадлежности. Крючки, полностью искусственная наживка, еще остались. Да и то лишь дорогие американские. Дешевого китайского производства уже не было. Не было ни палаток, ни спальных мешков. Даже спасательные жилеты и те исчезли. Когда Сью дошло до Гарви, он невесело ухмыльнулся. Ему еще никогда не доводилось видеть цунами, зато случалось читать о них. После извержения Кракатау гигантская волна выбросила голландскую канонерскую лодку на многие мили вглубь материка, и корабль оказался на суше, на высоте в 200 футов. В течение последних нескольких недель получила распространение новая форма продажи товаров по почте – рассылка пакетов выживания. Сейчас, когда до дня падения молота оставалось совсем немного, заказы на пакеты выживания перестали приниматься. И поступать заказчикам, разумеется, тоже. А может быть, просто предположим, что эти заказы и не намерены отправлять покупателям. Ну-ка разберемся. Пакеты выживания продаются 4 компаниями. Заплатив от 50 до 16 тысяч долларов, заказчик может получить пакеты различного достоинства. От обычного запаса пищевых продуктов до целого набора спасательного оборудования. Пища такая, что может долго храниться, не портясь, и обеспечивающая более или менее сбалансированную диету. Какая там религиозная секта требует от своих последователей, чтобы у них всегда был годовой запас продовольствия? Эта секта возникла в 60-х годах. Гарви сделал в памяти очередную зарубку. Надо будет провести интервью с членами секты, после того, как минует день падения молота. В дешевые пакеты входили только пищевые припасы. Далее по нарастающей, вплоть до 16-тысячных пакетов, куда входит вездеход, различная одежда, даже теплое белье, мачете, спальный мешок, газовая плита с баллонами, надувная лодка. В этот пакет входит почти все. Входит даже членство в клубе выживания. Покупателю, если он сможет своим ходом добраться туда, гарантируется место где-то в скалах. Пакеты, продаваемые различными компаниями, несколько отличались друг от друга, но ни одна из этих четырех компаний не включала в свой пакет огнестрельное оружие. Поблагодарим за это Ли Харли Освальда. Почтовые заказы на огнестрельное оружие запрещены. И спасет ли этот запрет какое-то количество людей, или наоборот погубит, зависит от того, столкнется ли молот с землей или нет. Все четыре компании продавали снаряжение одинаково, в том отношении, что оно способно помочь выжить человеку, где бы он ни оказался, в горах, на побережье, на равнине. Гарви усмехнулся. Все это, на самом деле, лишь дорогостоящий хлам. Господи, какие же люди все-таки дураки. Машин действительно сегодня на улицах было очень мало, и Гарви ехал быстро. Он уже добрался до Малхолланда. Внизу расстилалась долина Сан-Фернандо. Дул сильный ветер, и смога не было. Долина тянулась на мили и мили. Ряд за рядом стояли пригородные дома, принадлежащие к богатым районам. Сравнительно новые, покрытые штукатуркой дома. И дома старые, деревянные. Четко очерченные границы долины были перерезаны автострадами. Автомобилей мало. Уже четвертый день подряд из долины уходило больше автомобилей, чем приходило. Легковушки, грузовики, взятые на прокат трейлеры, нагруженные так, чтобы хватило до конца жизни. Все эти машины двигались в одном направлении. От океана к высящимся вдали горам. Через перевалы к Сен-Хоакину. По всему Лос-Анджелесу магазины прекращали торговлю. Может быть на неделю, может быть на месяц, а может быть и навсегда. А в тех, что продолжали торговать, дела шли более чем неважно. Служащие без объяснения причин не выходили на работу. Страх молота. Уличное движение по Бенедикт-каньону почти полностью прекратилось. Гарви куда-то еще хихикнул. Те, кто едет, возвращаются с работы домой. Но и в их сердцах поселился страх молота. Страх молота заставляет искать прибежище в горах. Небывалый страх заполнил всю страну. Министерство финансов встревожено. Побиты все рекорды покупок потребительских товаров в кредит. Спасательное снаряжение покупается, а расчет производится с помощью кредитных карточек. Занятость растет, экономика на подъеме, инфляция растет, и все из-за кометы. Похоже, сюжет получится еще тот. Хороший сюжет, если только эта чертова штука действительно не столкнется с землей. И только сейчас до Гарви дошло. Если молот ударит, этот сюжет и гроша не будет стоить, потому что не будет уже телепрограмм, не будет телевидения, ничего не будет. Гарви покачал головой. Глянул на сверток, лежавший рядом на пассажирском сиденье, и улыбка его увяла. Этот сверток – знак его компромисса со страхом молота. Там лежал спортивный пистолет 22-го калибра. Пистолет с резной деревянной рукояткой, удобно ложащийся в ладонь, с захватом для запястья, чтобы пистолет при стрельбе оставался устойчивым. Стреляет этот пистолет исключительно точно. Но никто не сможет, увидев эту штуку, догадаться и завопить. Смотрите, старина Гарф тоже подцепил страх молота. «Но, может быть, мне не следует так остро переживать все это», – подумал Гарви. И мысленно начал инвентаризацию. У него есть дробовик. Туристическое снаряжение тоже есть. Но лишь для самого Гарви. Нелепо даже подумать, что Лоретта способна нести рюкзак. Однажды Гарви взял ее с собой в пеший поход. И этого хватило раз и навсегда. Сохранились еще туристические ботинки, которые она тогда надевала? Вероятно, нет. Лоретта не мыслит своего существования на расстоянии более 5 миль от ближайшего косметического кабинета. «А ведь я люблю ее», – твердо сказал он себе. «Когда мне угодно, я могу разыгрывать из себя сурового бродягу, но я достаточно вежлив, чтобы возвращаться обратно». И тут же непроизвольно вспомнила Морин Джеллисон, как она стояла там, наверху скалы, у расщелины. Ее длинные рыжие волосы летели по ветру. Гарри безжалостно запихнул воспоминания обратно в глубину памяти, где я оставил. «Так, что я могу сделать?» – подумал Гарри. «Хоть в какой-то мере я подготовлен? Запасы продовольствия?» Ладно, тут я еще могу пойти на компромисс. Консервы. Во всяком случае, этим я защищаю себя от инфляции. Если что, консервы помогут нам выжить. А когда эта треклятая комета пройдет мимо, мы сможем их съесть. Вода в бутылках. Нет, воды не нужно. Есть ручей. И на них двоих вполне хватит. Он выехал на ведущую к его дому дорогу и резко затормозил. Там стоял легковой автомобиль, и возле него Лоретта, заносящая в дом пакеты и свертки. Гарри вылез и начал автоматически помогать Лоретте. До него не сразу дошло, что все, что он носит, пакет за пакетом, это замороженные продукты. «Что это?» – спросил он. Слегка запыхавшаяся Лоретта положила очередной сверток на кухонный стол. «Не сердись, Гарф, я не смогла больше этого вынести. Все говорят, что комета столкнется с землей. Вот я и купила продуктов, просто на всякий случай». «Замороженные продукты?» «Да, консервов уже, считай, не было. Надеюсь, мы сможем запихать все это в холодильник». Она с сомнением обозрела кучу пакетов. Не знаю, то, что было в холодильнике раньше, нам придется съесть за пару дней. Ох-ха-ха, замороженный продукт. Господи боже, она считает, что в случае с столкновением с молотом, с электролиниями ничего не случится. Разумеется, она именно так и считает. Гарри промолчал. Лоретта самостоятельно пришла к тому же выводу, что и он. Но купив не консервы, а замороженные продукты, вероятно, потратила меньше денег. Если молот не ударит в землю, значит, она сэкономила. А молот не ударит. Но если все-таки ударит. Ладно, тогда деньги вообще потеряют цену. Ты правильно сделала, сказал Гарви и поцеловал Лоретту. И пошел за оставшимися пакетами. Эй, Гарви! Привет, Горди! Отозвался Гарви и подошел к забору. Горди Вэнс держал в руке бутылку пива. Это для вас, сказал он. Я видел, как вы подъехали. Спасибо. Хотите о чем-то побеседовать со мной? В глубине души Гарви надеялся, что именно этого Горди и хочет. В течение нескольких последних недель Вэнс был не похож на самого себя. Что-то здорово его тревожило. Гарви ощущал это, хотя и не знал, что конкретно тревожило Горди, и не показывал соседу, что он чувствует его тревогу. «Где вы собираетесь провести следующий вторник?» – спросил Горди. Гарви пожал плечами. «Наверное, где-нибудь в Лос-Анджелесе. Мы сейчас готовим передачу, которая будет транслироваться на всю страну». «Значит, работа», – сказал Горди. «А вы не хотите попутешествовать? Сейчас в горах хорошо. Я-то на следующей неделе работать не собираюсь». «Господи боже», – сказал Гарви. «Но я не...» «А почему нет? Вы действительно хотите застрять здесь, когда наступит конец света?» «Это не будет концом света», – машинально сказал Гарви. Заметил, как блеснули глаза Вэнса. «А вот если молот не ударит, и я не засниму всего этого, вот тогда-то и будет конец. Мне. Этого нельзя допустить, Горди. Господи, как бы мне хотелось быть подальше отсюда. Но нет». «Понимаю», – сказал Вэнс. «Тогда одолжите мне вашего сына». «Что?» «В том, что я предлагаю, есть смысл», – сказал Вэнс. «Предположим, что эта шутка все-таки нас стукнет. Если в это время Энди окажется вместе со мной в горах, шансов спастись у него будет гораздо больше. Ну а если не стукнет, что ж, ну зачем ему пропускать хороший турпоход? Чтобы, ничего не делая, болтаться здесь, в смоге Лос-Анджелеса? Итак?» «Да, в вашем предложении есть немалый смысл», – сказал Гарри. «Но куда вы намереваетесь отправиться? Я имею в виду вот что. Если что-нибудь случится, где мне искать вас и Энди?» Лицо Вэнса стало очень серьезным. «Вы достаточно хорошо понимаете, чему равны ваши шансы спастись, если комета ударит, а вы в это время будете в Лос-Анджелесе». «Да, шансов не малейших», – сказал Гарри. «А кроме того, я собираюсь отправиться как раз туда, куда вам давно хотелось пойти в турпоход. Мы выйдем из Осин и направимся к старому доброму серебряному ранцу. Там горы достаточно низкие, чтобы можно было спуститься, если начнется непогода, но достаточно высокие, чтобы мы чувствовали себя в безопасности, чтобы не произошло. Ведь все может случиться». «Конечно». «Вы беседовали с Энди на эту тему?» «Да, он сказал, что если вы согласитесь, ему хотелось бы пойти с нами». «А кто еще идет с вами?» «Только я и еще 7 мальчиков», – сказал Горди. «Мария не сможет. Она должна продолжать свою благотворительную деятельность». В одном лишь Гарви завидовала Горди Вэнсу. Мария Вэнс любила ходить в турпоходы. Но с другой стороны, в городе, а не на природе, с ней было не так уж и легко. «Следовательно, по скаутским правилам мы девочек с собой взять не можем», – продолжал говорить Горди. «А еще, кто бы мог и хотел пойти с нами, скажу честно, они просто не годятся для этого предприятия». «Черт возьми, Гарви, вы хорошо знаете район, куда мы направляемся. Мы бы прекрасно там устроились». Гарви кивнул. «Поход по тем местам не представляет опасности. Хороший район». «Вы правы», — сказал он. Отпил еще пиво. «У вас все в порядке, Горди?» — вдруг спросил он. Выражение лица Вэнса, хоть он пытался это скрыть, чуть изменилось. «Конечно. Почему это со мной что-то должно быть не в порядке? В последнее время вы не очень хорошо выглядели». «Работа», — объяснил Вэнс. «В последнее время слишком много работы. Этот поход приведет все в норму». «Хорошо», — сказал Гарри.